Глава 16. Твой номер 3. Не успела я опомниться от школьного концерта и хоккейного матча, как наступил новый день X – выступление в танцевальной студии. Я уже не могла похвастаться, что совсем не волнуюсь. Наоборот, с самого утра меня трясло так, что все валилось из рук. Что говорят учителя, я честно слушала, но ничего не улавливала. Благо, новые темы перед каникулами никто не начинал и домашнего задания не спрашивал. Занимались в основном повторением пройденного. Ленка, заметившая мое состояние, на перемене спросила. «Ты чего? Жалеешь, что Ванечку мне отдала?» Я фыркнула. «Еще чего. И потом, что значит отдала? Думаешь, его так просто можно взять и передать другой?» «Уж я постараюсь», — серьезно кивнула подруга. «Один секретный прием знаю». «Какой прием?» — заинтересовалась я. «А тебе зачем?» «Как это зачем? Пригодится. Сегодня как раз Денис на концерт придет». Я запнулась, но Ленка все поняла. «Вот чего ты с утра такая дерганная. У тебя опять концерт сегодня?» Я кивнула. «Приходи, приглашаю». «Какой у тебя напряженный гастрольный график? И ты тут даже!» — вздохнула я. «Так что там у тебя за приемчик?» «Мужчину надо постоянно хвалить и восхищаться его талантом!» — менторским тоном поведала Ленка. «Тоже мне секрет!» — возмутилась я. «Об этом приеме все знают, поэтому он давно не работает. Хотя в случае Ванечки...» «В случае Денечки тоже!» — кивнула она. «Попробуй, сама увидишь». Я не стала рассказывать, что уже попробовала, не далее, как вчера. Поздравила с победой, сказала, какой он молодец. И что? Денис вовсе не оценил моего искреннего восхищения игрой его команды в целом и защитника под 33-м номером в частности. Не думаю, что у меня еще будет шанс. «Ты же сама сказала, что он на концерт придет», — напомнила Ленка. «Так это я его пригласила, а придет он или не придет, понятия не имею», — призналась я. «Придет, куда он денется?» — успокоила подруга. И мне ужасно хотелось ей верить. Я же пришла на его игру. Не ответить мне тем же будет со стороны Дениса форменным свинством. Прибежав после уроков домой, я наспех пообедала и стала собираться. «Красимся сильно, но красиво», — напутствовала нас Есея на последней репетиции. Я не могла похвастаться, что являюсь гуру макияжа, и боялась промахнуться, поэтому накрасилась, как обычно, на дискотеку. Лучше уж не докраситься, чем перекраситься. Мне же еще в таком виде дойти до ДК надо. Зачем людей пугать? «Мам, к 7 приходите», — напомнила я. Подхватила чехол с костюмом, пакет с туфлями и прочими мелочами, сумку и, нагруженная как маленькая лошадка, вышла на улицу. День был по-настоящему предновогодний, с легким морозом, чистым снегом, нарядно украшенными елками в витринах и светящимися огоньками гирлянд. Я шагала в пестрой, оживленной толпе прохожих и тихо радовалась, ощущая себя ее частью и чувствуя, как в душе звенят колокольчики. В фойе Дома культуры было пусто, и я в первый момент даже испугалась, неужели все отменили. Потом вспомнила, что Исея велела нам прийти за час и побежала по голким ступеням в раздевалку. Там тоже пока было немноголюдно, и я поняла, почему она попросила прийти пораньше, чтобы мы могли спокойно переодеться. Я заметила наших девчонок, натягивавших сарафаны, и подошла к ним. «Ира!» — поприветствовала меня преподавательница. «Я же просила поярче!» «Я и накрасилась!» — удивилась я. «Это ты называешь накраситься?» — скептически заметила она. «Пойми, на сцене все по-другому. Твое лицо должно быть видно даже с последнего ряда. Есть с собой косметика?» «Нет», — растерялась я. «У меня есть», — влезла Даша. «Не отравлена?» — хотела спросить я, вспомнив какой-то исторический фильм, но удержалась. «Переодевайся, и потом я тобой займусь», — скомандовала преподавательница. «А пока держи кокошник». «Они все-таки будут?» — обрадовалась я. В отличие от остальных частей костюма, кокошник был в полном порядке. Яркий, красивый, с бусинками и ленточками. «Плохо, конечно, что мы в них порепетировать не успели», — с досадой проговорила она. «Может, лучше без кокошников?» — с сомнением протянула разглядывавшая себя в зеркале Дашка. «Вы что? Это же обязательный элемент русского народного костюма!» — возмутилась Есея. «Просто я их поздно на складе нашла». Я только вздохнула. «Она поздно нашла, а нам теперь на ходу осваивать». Но спорить не стала, поняв, что все бесполезно. Натянула блузку, сарафан, устроила на голове кокошник, покачала головой, проверяя, крепко ли он сидит, и на всякий случай для верности закрепила его невидимками. Есея как раз заканчивала наносить боевой раскрас Таньке, и я заняла освободившееся место на стуле. «Ну вот, совсем другое дело», — заметила она, поколдовав над моим лицом. Смотреться в зеркало было страшно, но я все же пересилила себя и едва не отшатнулась. Мое отражение напоминало матрешку. Мда, вся надежда только на последний ряд, откуда на меня, возможно, будет смотреть Денис. Только бы ему не пришло в голову усесться поближе. Отогнав мысли о нем, я попыталась настроиться на концерт. Раздевалка потихоньку наполнялась выступающими, все облачались в разнокалиберные костюмы и пытались репетировать отдельные элементы своих танцев. Я ничего репетировать не хотела, боялась разрушить возвышенный настрой. Говорят, перед экзаменом нельзя ничего повторять, иначе может показаться, что ты вообще ничего не знаешь, и тогда паника выбьет тебя из колеи. Так и сейчас. Я чувствовала наш танец в душе и не хотела расплескать это чувство повторением отдельных поворотов. «Зрители собираются!» Пролетел по раздевалке чей-то встревоженный голос, как будто присутствие публики оказалось для танцоров полной неожиданностью. «Да какая там публика?» — фыркнула Даша. «Я просто своих друзей позвала». «И я», — повторила Танька. «Все позвали своих родных и друзей», — усмехнулась Есея. «Но у каждого участника концерта их много, вот полный зал и набирается». До меня словно только что дошло. Полный зал незнакомого народа. Да, это вам не школьный хор. «Ребята, подойдите ко мне», — позвала Есея. Мы сгрудились вокруг нее, как цыплята вокруг курицы. «У нас все отлично подготовлено, так что поводов волноваться нет», — бодро объявила преподавательница. «Просто выйдите и повторите то, что много раз делали, и я в вас верю». После этого короткого, но энергичного напутствия я немного успокоилась. В конце концов, у нас танец ансамбля. Даже если случится какой-нибудь промах, он будет не так заметен в общей массе. А каково солистам или парам? Об этом лучше не думать. Концерт, как и полагается, начался с небольшим опозданием. Публики и правда собралось немало, но больше нас это не пугало. Есея сказала, что гораздо хуже было бы выступать перед полупустым залом, и все с ней согласились. Меня приятно грела мысль, что там сидят моя мама с бабушкой и наверняка переживают, но я их не подведу. О том, пришел ли Денис, старалась не думать, чувствовала, что эти мысли способны окончательно вывести меня из равновесия. Наш номер стоял по программе примерно посередине. Я намеревалась поскучать, но половина концерта пролетела незаметно. Вот уже администратор за кулисами негромко сообщил. «Пошел танец живота! Народники, вы следующие!» И вот тут меня накрыло. От мысли, что сейчас надо будет выйти на сцену и изобразить нашу Калинку перед сотней другой зрителей, начали подкашиваться ноги, а сердце билось где-то в горле, грозя выскочить наружу. Судя по бледным, даже сквозь матрешечный грим лицам, всех обуревали примерно те же чувства. Выходить девчонки и парни должны были с разных сторон, так что мы заранее выстроились в противоположных кулисах и теперь посылали друг другу короткие, но острые, как молнии, взгляды. «Только бы Стёпка не запутался», — прошептала Даша. «Он там в одном месте все время запинается». Услышав эти слова, я неожиданно успокоилась. Не то чтобы я стопроцентно была уверена в своем Феде, но если такую непробиваемую девчонку, как Даша, тоже проняло, значит, волноваться в нашей ситуации вполне нормально. Умолкли пленительные звуки восточной музыки и сладкий голос турецкого певца, под песню которого исполнялся танец живота. В зале послышались аплодисменты. Под задорное вступление «Калинки-малинки» я натянула на лицо широкую улыбку, как нас учила Есея, и буквально заклинала не забыть перед выходом. Потом положила руки на пояс и вслед за стоявшей передо мной Дашей поскакала на сцену. Один наш выход вызвал бурные овации, что немедленно наполнило мое сердце восторгом. «Это же так круто и совсем не страшно выступать на сцене!» Посередине мы встретились с Федей. Он отработанным жестом обнял меня за талию. Мы прошлись по кругу приставным шагом, потом пробили двойные дробушки, сделали повороты, потом ручеек. Ну, это совсем легко. Дальше пошли трюки посложнее. Парни прыгали в присядку, а мы крутили повороты, те самые, которые никак не давались мне вначале. Я совсем не смотрела по сторонам, сосредоточившись на том, чтобы не потерять равновесие и сохранить на лице улыбку, но буквально кожей чувствовала, и у меня, и у всех остальных получается просто на отлично. Калинка смолкла, и зал взорвался овациями. Мы стояли на сцене, оглушенные, счастливые, и кланялись, кланялись, кланялись. Вдруг под сценой наметилось какое-то движение, и на нее вскочил парень с букетом цветов. Я даже не сразу поняла, что это Денис. С замиранием сердца я наблюдала, как он приближается ко мне. Вручив охапку тюльпанов, где только раздобыл их посреди зимы, он приобнял меня и поцеловал в щеку. То есть я надеялась, что со стороны все выглядит, будто поцелуй в щеку. На самом деле Денис умудрился коснуться моих губ. Зал взревел от восторга. «Бис!» — заорали с галерки, но наш ансамбль уже покидал сцену. «Ну ты даешь!» — с уважением посмотрела на меня Даша, когда мы оказались за кулисами. «Тихоня-тихоней, а такого парня отхватила!» Я молчала, опустив лицо в тюльпаны и вдыхая их горьковатый аромат. Отвечать у меня не было ни сил, ни желания. Все меня поздравляли. Мама с бабушкой, Ленка, другие девчонки из нашего класса, которых она зачем-то притащила. Я никак не могла освободиться, чтобы подойти к стоявшему в отдалении Денису, с улыбкой наблюдавшему за моим триумфом. Конечно, я побаивалась комментариев мамы на тему незнакомых парней и поцелуев на сцене, но она выразилась иносказательно. «Ты у меня умница, причем не только в танцах. Ну, мы пойдем. Девочки, пойдемте!» — позвала она. «Разве вы не видите, что мы мешаем?» «Мама у тебя просто супер!» — первым делом заметил, наконец, подошедший ко мне Денис. «Я боялся, что скандал будет!» «И все равно...» — не договорила я. «Все равно...» — кивнул он. «Спасибо...» — прошептала я. «Всегда пожалуйста...» — раскланялся парень. «А где же твои прелестные румяные щечки?» — вдруг хмыкнул он. «Да ну тебя!» — со смехом отмахнулась я. «Еле отмыла их». «Я тоже...» — Денис с намеком посмотрел на меня и коснулся пальцами губ. Я опустила глаза, а он продолжал. «Кстати, ты не только хорошо поешь, но и танцуешь классно!» Я слегка смутилась. «Что происходит?» «Это же я должна хвалить парня, чтобы заслужить его доверие, а не наоборот. По крайней мере, именно так учила меня Ленка. Кажется, ее теория не очень-то хорошо работает». «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я. «Но это же хор, как ты мог мой голос выделить?» На самом деле, в душе у меня тоже все пело и танцевало. Он все-таки был на школьном концерте и видел мое выступление. «Да уж, постарался», — заверил Денис. «Кстати, ты мне тогда так и не ответила», — вдруг безо всякого перехода спросил он. «Это не того чувака девушка гопников наняла, ну, с которым ты плясала?» Разговор принял неожиданный оборот. Я опешила и пробормотала. «Нет, я же тебе говорила, это совсем другая девушка. Неужели того, с которым ты в кино ходила?» От обиды на глазах у меня выступили слезы. «Ты издеваешься? Я же не виноват, что ты сегодня с одним, завтра с другим». От этого несправедливого обвинения во мне проснулась злость. Слезы сами собой высохли, и я саркастически закончила. «Послезавтра с третьим. Устраивает тебя третий номер? Или какой там у тебя 33-й?» Не дожидаясь ответа, я швырнула в него букетом и, не оглядываясь, пошла прочь.